На земле можно? Не можно. У меня радикулит. Человек не был ранен, но Сафронову захотелось оказать ему помощь. Это, конечно, было невозможно. Да и чем ему помочь? Ну, счастливо, сказал Сафронов и кивнул шоферу, чтобы ехал. Снова они мчались среди ночи. И Сафронов все не мог успокоиться после этой случайной встречи. Это ж надо. Ничего, кроме стула. Он сейчас для него самое важное. У него радикулит, и он боится застудиться. Кто же он, этот человек? Где его дети, жена, близкие? И тут Сафронова полоснула новая мысль. А Лепика-то я хотел отчислить из взвода. А может быть, отчислил бы, так жив остался. И он понял, что все время именно эта мысль угнетала его. Он будто чувствовал свою вину перед ним, хотя никакой его вины перед погибшим санитаром не было. Но вот сознание, если бы, как видно, и не давало ему покоя. Впереди идущие машины начали сворачивать в лес и, не углубляясь в него, остановились. Послышались голоса людей, команда НШ. «Замаскировать машины! Командиры взводов ко мне!» Сафронов открыл дверцу, спрыгнул на землю и пошел на голос. Идти было непросто. Лес был необжитой. Сделав несколько шагов, он споткнулся о поваленное дерево и чуть не упал. Постоял, пригляделся и двинулся осторожно, почти ощупью, как слепой. Приказание отдавал комбат. «Примерно здесь развернемся. На рассвете уточним место. Этим займется капитан Чернышов. Я еду обратно. Нужно помочь госпитальному взводу. А сейчас спать повзводно». «Товарищи офицеры», — вмешался НШ, — «выделить по одному дежурному, замену сами отработаете». Санитары быстренько приготовили ночное ложе. Нарубили сосновых ветвей, застелили сверху брезентом, готово. Сами отошли в сторонку, зажгли костер. Сафронов смотрел на звездное небо, стараясь заснуть, но сон не шел. Все еще что-то беспокоило его. А так было хорошо, тихо. Пахло сосной и дымком, напоминая пионерское детство. Он попытался вспомнить эпизоды из пионерской жизни, но дружный смех вспугнул воспоминания. Сафронов поднял голову. Смеялись его санитары. «В чем там дело?» — спросил Сафронов. «Да, Галкин наш», — сообщил Трофимов, приближаясь к лежанке. «Хотел прострел прогреть, да не удержался, в костер бухнулся». Галкин тем временем переходил от взвода к взводу, держал ладони на ягодицах, и там, куда он подходил, раздавалось раскатистое ржание. Смеялись слишком активно, будто ничего смешнее этого случая в жизни не было. Эхо разлеталось по лесу и уносилось далеко, так что еще долго Сафронов, прижавшийся к земле, слышал этот повторяющийся хохот. Его разбудили на рассвете. И первый, кого он увидел, был Галкин. Санитар стоял к нему спиной и почесывался с просонья. Никаких следов ожога на его штанах не было. «Галкин», — позвал Сафронов, — «ты что, переоделся?» «Не, смущенно произнес санитар, — «это насчет костра!» Он лукаво блеснул глазами. «Так это ж я для настроения. Как говорит наш супрун, с моральной точки». Он виновато улыбался, ожидая упрека, но Сафронов одобрительно кивнул и сказал: «Молодец». Глава 34. Медсанбат развернулся и ожидал поступления раненых. Все произошло быстро и естественно. Палатки вырастали на глазах, как грибы после дождя, за какие-то считанные минуты.